Пройдя сквозь распашные витражные двери, Алексей очутился на первом этаже дома. Огромное свободное пространство походило на гостиничный холл. Прямо в центре стояли мягкие кресла и угольно-черные блестящие столы. Пара кожаных диванов притаилась у дальней стены, между ними столики с пепельницами. Второго этажа не было, над головой виднелась прозрачная крыша, с которой свисала разлапистая хрустальная люстра размером с небольшой автомобиль. Правда, на уровне второго этажа шел балкончик с резными перилами, на который можно было подняться по боковой лестнице, сделанной из темного дерева и богато украшенной резьбой. За перилами в стене виднелись пара дверей. Кобылина встретили у входа. Двое крепких парней в кожанках, сжимавшие в руках пистолеты, расступились в стороны, пропуская охотника. Автоматчики и тролль остались на крыльце, а новые сопровождавшие синхронно взяли гостя в клещи, действуя слаженно, как сработавшаяся команда конвоиров. У диванов Кобылин остановился, но один из парней указал рукой в дальний угол огромного зала на неприметную дверь, и Алексей послушно двинулся к ней. Он прошел мимо диванов и обнаружил, что балкончик расположен над крохотным закутком, куда вела самая обычная дверь. Похоже, часть большой комнаты отгородили стенкой, и, судя по скворчащим звукам, доносившимся из-за двери, устроили там кухню. Алексей оглянулся, машинально принюхиваясь к ароматам жареного мяса, но его охотники дружно придвинулись ближе, намекая, что не следует отклоняться от курса. Алексей, мрачнее с каждым шагом, направился в угол к приоткрытой двери. За ней скрывалась бетонная лестница, десяток ступеней, не больше. Спустившись по ним, охотник очутился в коротком коридоре, упиравшемся в тяжелую деревянную дверь. Она тоже была приоткрыта. Намек был понятен. Охотник потянул дверь на себя, а когда она распахнулась, переступил порог комнаты. Вопреки его ожиданиям, это оказалась не подземная тюрьма, а довольно примитивный подвал, размером с однокомнатную квартиру. Над потолком светила лампочка в зеленом абажуре, вдоль стен тянулись массивные деревянные шкафы с украшенными грубой резьбой дверцами. Между ними высились стойки с рядами темных бутылок. В углу, под потушенными лампами, расположился бильярдный стол. А рядом на стене примостилась стойка с киями и шарами. В воздухе плавал смрад от дешевого табака и спиртного. В целом комната выглядела как результат неудачной попытки совместить винный погреб с курительным залом. Пройдя в центр, Алексей окинул взглядом дальнюю стену, под которой виднелись брошенные прямо на деревянный пол окуртки, и обернулся. Его конвоиры, не сговариваясь, остановились у дверей, словно часовые. Пистолеты они держали в руках, но оба ствола смотрели в пол. «Ну», — осведомился Кобылин. Словно отзываясь на его слова, огромная дверь распахнулась, и в подвале появился еще один тролль. Высокий, крепкий, бугристая голова, абсолютно лысая. Одет в черный костюм, рубашку заменяет темная водолазка. В целом он напоминал нового русского из анекдотов, не хватало только золотой цепи на короткой шее, да перстней на огромных пальцах. Выглядел он скорее забавно, чем грозно, но Алексей не улыбнулся, заметил проблески мысли в маленьких глазах тролля. Похоже, этот тип тут за главного. Тролль, не отводя взгляда от охотника, мягко подошел к нему вплотную. Он оказался выше Кобылина на голову, а может и на полторы, и потому нависал над похудевшим Алексеем, как хулиган над первоклассником. Алексей внимательно изучил серое лицо громилы, жесткое и шершавое, с грубыми чертами, словно вырубленный топором из сырого древесного ствола, а потом медленно произнес: «Значит так, думаю, ты знаешь, кто я». Тролль не шевельнулся, лишь едва заметно наклонил голову. «Я пришел поговорить со Строевым и забрать бородатого толстяка», — сказал Кобылин. «Но пока я шел, появился небольшой нюанс. Строев скончался. В чем ему помогли люди некоего Скадарского?» Алексей быстро глянул в лицо тролля. На нем не отразилось ни малейшей эмоции. Да и охранники, оставшиеся у дверей, даже не шевельнулись. Значит, уже знают. Тем лучше. Ясно, сказал Кобылин. Концепция, значит, поменялась. У меня есть предложение. Мы вытаскиваем Гришу из подвала, стряхиваем с него пыль, закрываем глаза на его состояние. А потом расходимся в разные стороны, как в море корабли. Идет? Тролль снова промолчал. Он все так же внимательно изучал охотника, словно собирался писать его портрет. «Ладно», — сказал Кобылин, начиная потихоньку закипать. «Я не мастер в переговорах и все такое, и говорить красиво не умею. Но есть предложение. Сейчас формируется команда, которая собирается надрать задницу Скадарскому и его людям. Желающие могут присоединиться. Оплата за работу, месть за шефа, неувядающая в веках слава и все такое». Тролль снова не ответил, а за спиной Алексея в темноте небытия раздался странный шепот. «Тени. Те тигры, что прятались за его плечами, смеялись. План был глупый. Попробовать уладить дело миром — совершенно не их стиль. И не его. Охотник Кобылин не ведет переговоров о слиянии кланов, не просит об уступках, не заключает союзов и пактов. Он просто не умеет. И обычно не хочет. И все же Алексей чувствовал, что он должен попытаться. Он не тот охотник, которым был раньше. Ему не хочется никого убивать, ему не хочется участвовать в чужих разборках и чужих войнах. Ему нужно только одно — узнать то, что скрыто в его памяти, найти Гришу, найти Линду, найти себя, только и всего. «Хорошо», — медленно сказал он, игнорируя призрачный смех за плечами. «Дайте мне поговорить с толстяком, и я уйду. Делайте, что хотите, мне только надо». Взмах руки тролля был почти незаметен. Он стоял слишком близко, и хотя Кобылин успел чуть отпрянуть назад, толстые пальцы зацепили его челюсть. Удар превратился в оплеуху, и охотник кувырком полетел на пол. «Чтоб тебя!» — выдохнул он под колокольный звон в ушах, заглушавший смех теней. «Я ж только...» Он встал на четвереньки, начал подниматься, тряся головой, и тут же ему в плечо впились сильные пальцы. Его рывком разогнули, и Кобылин увидел невозмутимое лицо тролля, взмахнувшего второй рукой. Алексей вскинул руки, защищаясь, но широкая ладонь толкнула его в лицо, расплющив нос. Охотник отлетел назад, стукнулся спиной о стойку с бутылками и под переливистый звон стекла сполз на пол. «Черт!» — выдохнул он, чувствуя, как из разбитого носа бежит теплая струйка крови. «Да я ж только хотел...» Смех гремел в ушах, медленно перерастая в тихий рокот. Лампа под потолком качалась, разрезая полосами света сгустившийся полумрак и сигаретный дым. Остро пахло разлитым алкоголем, паршивым табаком, а топот кожаных остроносых сапог казался оглушительным. Кобылин медленно поднял взгляд, пытаясь понять, где он и что происходит. Тролль возвышался над ним, как башня. «Ты кусок мяса», — отчеканил монстр, — «можешь говорить что угодно. Так даже веселее. Рад, что ты зашел. Теперь вместе с бородатым выродком ты станешь подарком Скадарскому. Хорошая цена, честная». «Прогибаетесь?» — прохрипел Кобылин, подтягивая ноги под себя. «Ложитесь под нового босса?» Грохот сапог становился все громче. Алексей уже краем глаза видел, как пузатые байкеры у барной стойки наматывают цепи на пудовые кулаки. А волосатые ребята с красными шеями в клетчатых рубашках толпятся у бильярдного стола. Они вооружены киями, у одного в руках блестит нож. Запах кукурузного пойла, разлитого по полу, становится просто удушающим. «Не», — прохрипел Кобылин, отчаянно пытаясь вырваться из петли чужих воспоминаний, — «не надо». «Надо», — ухмыльнулся тролль, снимая пиджак. «Но это будет потом, сначала с тобой пообщаюсь я. Напомню тебе, что нас было намного больше в этом городе, пока ты не сунул нос в чужие дела. Говорят, ты стал бессмертным. Вот мы и проверим, насколько тебя хватит. А потом я отнесу твою голову Скадарскому. Ему, по слухам, только она одна и нужна. «Голову не трожь», — пробормотал Кобылин, путаясь в воспоминаниях. «Голова — предмет темный и исследованию не подлежит». Тролль что-то ответил, начал наклоняться, и заплеванный бар взорвался ревом толпы. Лязг цепей, грохот подкованных сапог, звон разбитого стекла. Алексей начал двигаться в тот момент, когда согнувшийся пополам тролль протянул к нему огромную лапу. Охотник юркнул в сторону, быстро как испуганная крыса, прихватив с собой бутылку, выпавшую из стойки. Он кувыркнулся по грязному полу до самого бильярдного стола и задержался там ровно на секунду, привстав на одно колено, из-за спины выбросил руку и швырнул свою добычу в охранников, не успевших сообразить, что это не попытка бегства, а нападение. Первый, стоявший у стены, получил бутылку в лоб, прежде чем успел вскинуть оружие. Осколки толстого стекла брызнули в разные стороны, и охранник повалился навзничь, обливаясь кровью и вином. За это время второй успел выстрелить, но Кобылин, оттолкнувшись ногами, кувыркнулся назад, и пистолетная пуля, скользнув по полу, отлетела в шкаф. Алексей откатился прямо под ноги троллю и подрубил их собственным телом. Монстр рухнул на пол, звонко треснувшись мордой о паркет, и вторая пуля, предназначавшаяся охотнику, попала ему в спину. Кобылин выбрался из-под дергающихся ног тролля и, оттолкнувшись от пола, прямо с корточек взмыл в воздух. На лету он извернулся, как кошка, вскинул ноги выше головы и словно прокатился по невидимым брусьям. Третья пуля прошила воздух прямо под ним, там, где должно было быть туловище, и ушла в стену. Приземляясь, Кобылин сразу подобрал ноги, провалился вниз, почти сев на шпагат, и следующая пуля прошла над его головой, взъерошив волосы. А выстрелить еще раз охранник не успел. Продолжая движение, Алексей описал ногой по полу широкий полукруг, дотянулся до щиколоток стрелка и срубил его словно косой. Тот с воплем повалился на охотника, но Кобылин, не вставая, встретил его прямым ударом. Стрелок, напоровшись на кулак, запрокинул голову и хлопнулся на пол. Охотник тут же выдрал из захрустевших пальцев пистолет и катнулся в сторону, уходя от удара разъяренного тролля. Огромное ножище монстра стукнуло в пол, в то самое место, где секунду назад была голова Кобылина, выбив из паркета облако пыли. Алексей, откатившийся в сторону, и не собирался вставать. Отталкиваясь ногами от пола, он на спине отъехал в сторону и вскинул руки с пистолетом. Старенький Макаров не подвел. Выплюнул пулю точно в голову наступавшему троллю. Выстрел разворотил троллю скулу, да так, что темная кровь брызнула во все стороны. Алексей, целившийся в глаз, успел ругнуться и тут же покатился в сторону подальше от огромных ножищ. Перекатившись к стене, он поднялся на одно колено и успел выстрелить в лицо наступающего монстра. На этот раз пуля разбила широкую бровь, скользнула над ухом, оставив за собой клочья кожи, но и только. Кобылин прыгнул в сторону двери, но враг рванулся наперерез, предугадав намерение охотника. Алексей был вынужден метнуться назад и тут же краем глаза заметил движение у входа. Крутнувшись, как балерина, он бросился в дальний угол, избежав объятий тролля, и успел вскинуть руку с пистолетом, целя в сторону двери. Там, цепляясь за косяк, поднимался первый охранник с изрезанным лицом. Он шатался, но все еще сжимал пистолет, и Кобылин первым выстрелом всадил ему пулю в голову. Охранник ткнулся в косяк, сполз по нему, цепляясь растопыренными пальцами за темное дерево, а Алексей выстрелил во второго, валявшегося на полу. Уходя от стремительного броска тролля, охотник выполнил почти идеальный пируэт, очутился у него за спиной, ткнул стволом в бритый затылок. Пистолет лишь сухо щелкнул, магазин был пуст. Алексей даже ругнуться не успел, развернувшийся тролль, заливая пол черной кровью, ринулся на него. Охотник выпустил из рук пистолет и рыбкой нырнул в ноги врага, надеясь сбить его с ног. Тот успел подпрыгнуть, и Кобылин лишь скользнул по полу. Оттолкнувшись от пола, он вскочил и сам бросился в атаку. Тролль был большим, и Кобылин, прыгнувший ему на спину, вскарабкался по ней, как по детской горке. Он сразу двинулся выше, зажал сгибом локтя сзади шею тролля и вжался в его плечи. Монстр особо не дергался, лишь вскинул огромную ручищу, стараясь нашарить охотника, висевшего у него за плечами. Он был прав. Пережать эту огромную мускулистую шею и придушить тварь было не по силам даже лучшим атлетам. Но один из тигров за спиной Кобылина ярился, настойчиво прорываясь вперед, пытаясь сделать то, что он умел, и Алексей, глаза которому заслоняла пелена ярости, уступил. Не обращая внимания на пятерню тролля, хватавшую его за короткие волосы, Кобылин подобрался, ухватился второй рукой за голову тролля, прочно зафиксировав ее, и вскинул вверх обе ноги, выполнив на плечах тролля гимнастическое упражнение «Березка». И когда монстр, наконец, нащупал его локоть и потянул на себя, пытаясь сорвать с себя мелкого негодяя, Кобылин уступил. Охотник, сжимавший голову тролля, двинулся вперед и уронил свое прямое тело вниз по широкой дуге. Бугристой головы, намертво зажатой в захват, он так и не отпустил. Его тело на секунду превратилось в тяжелый разводной ключ, сворачивающий прикипевшую гайку, в роли которой выступила голова тролля. Его шея была очень прочна по людским меркам и могла выдержать огромную нагрузку, но не скручивание. Под хруст ломающихся позвонков тело Кобылина описало полукруг, мягко коснулся ногами земли. Кобылин встал на пол ровно, как после обычного шага, и после того разжал руки. Голова тролля так и осталась свернутой на бок. Монстр покачнулся, попятился и с грохотом рухнул под ноги охотнику. Заскреб согнутыми пальцами по полу, задергал ногами. Кобылин осторожно обошел бьющегося в судорогах монстра и направился к двери. Возможно, тварь еще не сдохла, но долго ей не протянуть. «Беги!» — шепнул кто-то из-за спины. «Двигайся! Стоять значит умереть!» Голос был таким отчетливым, что кровь мгновенно вскипела в жилах охотника, заставив его в панике рвануться к двери. «Нельзя терять темп! Нельзя!» На бегу он подхватил с пола пистолет первого охранника. Это оказался потертый ТТ, видавший лучшие времена, но все еще в рабочем состоянии. «Этого должно хватить», — успел подумать Кобылин, несясь по короткому коридору к лестнице. «Должно». Додумать не успел. Взлетев по бетонным ступенькам, он распахнул дверь и рыбкой нырнул в проем. Он выехал в огромный холл на пузе, как заигравшийся ребенок, и не зря. Ему навстречу из центра зала бежал охранник с укороченным калашом, а его напарник маячил у приятеля за спиной. Кобылин, не вставая с пола, дважды выстрелил в первого, и он опрокинулся назад, как мишень в тире. Второй за это время успел вскинуть автомат, и оглушительный рокот разнесся по холлу. Три пули почти одновременно свистнули над головой охотника, и Кобылин рванулся влево, туда, где, по его расчетам, была кухня. Под громовой раскат новой очереди Кобылин проломился сквозь хлипкие двери и очутился в коротком коридоре, имевшую общую стену с холлом. Автомат снова загрохотал, и в белой стене появились огромные дыры, из которых сыпалась штукатурка. Кобылин, не желая испытывать судьбу, бросился вперед, в комнатку, из которой доносилось шкворчание сковородок. Он вылетел на кухню в тот самый момент, когда ему навстречу кинулся усатый мужик с перекошенным лицом. Второй, маячивший в дальнем углу, только поднимался из-за стола. Выстрелить Кобылин не успел. Усатый влетел в него, как грузовик, идущий на таран. От удара охотника прокинулся на спину, а ТТ, вырвавшись из ладони, с грохотом ускакал в коридор. Усатый выбросил вперед ногу, целя охотнику в лицо. Кобылин успел отвести ее рукой и, в свою очередь, пнул гада в голень. Тот шарахнулся в сторону, не удержался и упал. Алексей прыжком вскочил на ноги, обернулся, пытаясь найти упавший пистолет, но пришлось метнуться в сторону, уворачиваясь от удара кухонным ножом. Это второй повар пришел на помощь усатому. Тот, не вставая, попытался ухватить охотника за ноги, и Кобылину пришлось с проклятием перепрыгнуть через него. Он очутился на кухне в ловушке, относительно целой, не считая пореза на руке, оставленного огромным поварским тесаком. Кобылин попятился вглубь кухни, лихорадочно считая уходящие секунды и понимая, что в коридорчике в любой миг может появиться парень с калашом. Повар наступал на него, держа перед собой нож, словно приглашая на дуэль. А усатый уже поднимался на ноги. Запах гари от сгоревшего мяса забивал нос, а звон бьющейся посуды, казалось, становился громче с каждой секундой. Внезапно огромный пласт памяти рухнул на затылок охотника, заставив его покачнуться. Кухня, сковородки, ножи. Шершавое гибкое тело, абсолютно неуязвимое, бессмертное. Бессилие, отчаяние. «Не сейчас!» — гаркнул Алексей, пятясь от ножа. «А черт!» Парень сделал выпад. Кобылин шагнул в сторону, ухватил с плиты скворчащую сковородку и плеснул ее кипящее содержимое в лицо дуэлянту. Тот заорал, а охотник рубанул сковородкой, как мечом, по руке с ножом. Клинок загромыхал по полу. Кобылин резко сунул раскаленную сковородку в лицо подскочившему усачу. Тот машинально отбил ее в сторону рукой, вскрикнул от боли, шарахнулся назад. Кобылин с размаха пнул его в колено, а когда он согнулся, со всей силы приложил сверху по голове сковородой. Под звон и шипение горелых волос враг рухнул на пол, а Кобылин, развернувшись, с размаха, как теннисист, засадил сковородой по голове повара, все еще отчаянно вопящего и хватавшегося за сожженное лицо. Тот умолк, опрокинулся на стол и сполз на пол под грохот бьющейся посуды. Кобылин же, увидевший, как распахиваются двери в коридоре, нырнул к полу, подхватывая поварской тесак. Поднимаясь, он, подчиняясь движениям тигров, за спиной развернулся вокруг своей оси и швырнул нож через весь коридор в охранника, появившегося в дверях с автоматом на изготовку. Огромный кухонный нож, описав пару оборотов, вошел острием в горло стрелку, точно в распахнутый ворот синей форменной рубашки. От удара охранник повалился на спину, стиснул пальцы, и автомат выплюнул короткую очередь. Пули с воем заметались по коридору, засели в стенах, но одна трикошетив больно ужалила Алексея в голень. Бросившись вперед к упавшему автоматчику, Кобылин успел мельком глянуть на свою ногу. Пуля лишь чиркнула по мясу, ничего серьезного, просто больно. На ходу Кобылин наклонился, подхватил с пола оброненный ТТ, потом вырвал из содрогавшихся рук охранника калаш. Пистолет он взял в левую руку, автомат в правую, пинком распахнул дверь и выскочил в холл. Его встретила целая толпа, быстро пробиравшаяся сквозь лабиринты диванов и прозрачных столиков. Кобылин без всякой паузы на ходу вскинул калаш и разрядил его в подступавших охранников. Отдача вывернула ему кисть, автомат заплясал, выплевывая пули во все стороны, а потом и вовсе выскользнул из ладони. На таком расстоянии промахнуться было невозможно. Первые трое повалились на земь, как подкошенные. Еще один с криком упал за диван. Оставшиеся на ногах четверо прыснули в разные стороны, но Кобылин шагнул вперед и вскинул левую руку. Спокойно, как в тире, принялся стрелять из ТТ. Ближайший получил пулю между лопаток и рухнул на столик из темного стекла. Второй, пытавшийся спрятаться за диваном, поймал пулю, прилетевшую сквозь мягкие подушки. Третий опустился на колено, выстрелил из своего Макарова, но промахнулся и упал на пол с простреленной головой. Четвертый успел добежать до дверей, и пуля, ударившая под лопатку, вышвырнула его на залитое солнцем крыльцо. Алексей не останавливался ни на секунду. Стреляя, он продолжал шагать вперед и вбок, по дуге огибая зал. Только поэтому пуля, пущенная ему в затылок, лишь слегка царапнула плечо, а вторая звонко шлепнула в пол под ногами, когда охотник прыгнул в сторону. Развернувшись на лету, он увидел двух стрелков, засевших наверху, на балкончике, прямо за резными перилами. Один успел выстрелить. но в тот же миг Кобылин рухнул на пол, хлопнувшись лопатками о паркет. Но руки его не дрогнули, он начал стрелять раньше, чем тело коснулось земли. Первый стрелок получил пулю в лицо, откинулся назад и, раскинув руки, повалился навзничь. Второй захрипел, схватившись за простреленную грудь, и согнулся пополам. Нырнув вперед, перевалился через резные перила балкончика и обрушился в зал, с грохотом развалив черный стильный диван. Кобылин же вскочил на ноги, отбросил опустевший ТТ и, почувствовав движение за спиной, прыгнул вперед, куда смотрел. Прямо к балкону. Чья-то пятерня цапнула его за спину, но так и не поймала. Алексей в мгновение ока перемахнул через стрелка на разбитом диване, подскочил, ухватился за перила, подтянулся и перемахнул деревянный поручень не хуже профессионального акробата. Уже приземляясь рядом с трупом, Алексей успел оглянуться и увидел тролля в синей форме, замершего посреди гостиной. Это был тот, что встречал незваного гостя у ворот. Его злобный взгляд ожег юркого охотника волной ненависти. Кобылин понял, что монстр сейчас нагнется за оружием, и шагнул прочь к двери, ведущей в соседнее крыльцо дома. Лишь задержался на секунду, чтобы подобрать пистолеты стрелков, валявшиеся на полу рядом с телом первого стрелка. Очутившись в светлом коридоре с несколькими запертыми дверями, Кобылин нервно оглянулся и двинулся в его дальний конец, надеясь, что там окажется второй выход. Оружие держал наготове, у пояса, готовясь пристрелить любого, кто встанет на пути. Два пистолета приятно уравновешивали друг друга. Их можно было свести, быстро развести, взять на прицел окно и фонарь. Именно так учил его Гриша тогда, на их первом деле, когда они охотились на вампира. Кобылин споткнулся, волна памяти обрушилась на него, останавливая дыхание и учащая пульс. Перед глазами проносилась вереница картинок. Григорий, веселый, улыбчивый, наставляющий молодого охотника. Мрачный и сосредоточенный, переживающий гибель команды. Суровый, сердитый, что-то скрывающий, орден, приказы. «Гриша!» — прошептал Кобылин, сжимая пистолеты. «Гриша!» Стены коридора расплылись, и сквозь них проступили другие, украшенные венецианской штукатуркой, с картинами, шторами, статуями, с красной ковровой дорожкой на полу. Туда его вызвал Гриша, а встретили его там тролли и Строев. «Ах, Строев, так вот ты каким был! Тогда ты надувался от важности, хотел построить собственную империю, и чем это кончилось?» Все же откусил такой кусок, который не смог проживать, и кто-то нынче проживал тебя. Итог закономерный. Но Григорий — предатель? «Гриша!» — заорал во всю глотку Кобылин, чувствуя, как его глаза застилает кровавый туман ярости. «Гриша!» Словно отзываясь на его зов, двери в конце коридора распахнулись, и охотник начал стрелять раньше, чем увидел, что за ними скрывается. Он двигался вперед, быстро, от стены к стене, поля с двух рук в силуэты, мелькавшие за открытыми дверьми. Выстрел правый, выстрел левый, боль в плече, ерунда, правый, левый. Шорох за дверью, выстрел сквозь дверь, вышибить ее ногой, добить выстрелом в голову, присесть, выстрелить за спину, развернуться, выстрелить с двух рук. Вернуться в коридор на коленях. Пули над головой, в дверях снова маячат тени. Не вставая, выстрел. Второй перекат по полу, еще один выстрел. Снизу вверх, в того, кто лезет из дверей. Вскочить, отталкивая труп, прикрыться им от выстрелов. Двинуться к дверям, держа труп перед собой как щит. Толкнуть его вперед. Стреляй. Рыча от ярости, подчиняясь танцу неслышимой другим музыки, Кобылин ворвался в распашные двери и разрядил оба пистолета в последнего, кто остался на ногах. Когда рухнул и он, Алексей замер и огляделся. Он попал в небольшую комнату с широкими окнами. В ней были только пара кресел и столик. В углу виднелась винтовая лестница, уходившая вниз на первый этаж. Просто лестничная площадка. Услышав шорох за спиной, Кобылин резко обернулся, поднимая оружие. У дверного проема лежали четыре тела, пятое чуть в стороне. В коридоре, сквозь который он прошел, лежали еще трое, а стены и пол были забрызганы алыми пятнами. Кто-то в куче тел еще хрипел и кашлял, но Кобылин задумчиво смотрел в коридор. Тролль так и не последовал за ним, значит, пошел наперерез. Алексей перевел взгляд на винтовую лестницу, потом проверил пистолеты. Оба затвора оттянуты, кончились патроны. Алексей швырнул их на пол, подобрал первые попавшиеся и двинулся обратно по коридору, переступая через трупы. «Гриша», — цедил он на ходу, — «сукин сын, ай да сукин сын». Быстро миновав коридор, охотник вышел на балкон, глянул вниз. Пусто, на полу лишь мертвые тела, заслышав шум за спиной, оглянулся. И вовремя разбитые выстрелами двери с той стороны коридора словно взорвались, разлетаясь в щепки, когда сквозь них проломился разъяренный тролль, напоминающий атакующего носорога. Кобылин даже не стал стрелять. Сунул пистолеты в карманы и сиганул через перила. Упал он не слишком удачно, прямо на труп, лежавший на диване. Ноги подкосились, Алексей хлопнулся на бок, сильно ударившись рукой о поручень развороченного дивана. И только сейчас увидел, что левый рукав весь пропитан кровью. Стараясь не думать об этом, он вскочил на ноги и рванул к двери, ведущей в подвал. Вернее, к тому телу, что лежало у входа. Позади нарастали грохот и яростный рев. Бегущий тролль тоже не стал останавливаться и искать лестницу. Он с разбега прошел сквозь перила и в облаке щепок рухнул вниз, разбив вдребезги стол рядом с диваном. Замешкался он лишь на секунду, пытаясь встать на ноги, но этого хватило, чтобы Алексей добрался до своей цели. Выдрав калашников из пальцев мертвого стрелка, Кобылин развернулся, припал на одно колено и вскинул автомат. Первую очередь из трех пуль он всадил наступавшему троллю прямо в грудь. Из дыр на синей форме брызнула темная кровь, но монстр не остановился, лишь замедлил шаг. Вторую очередь охотник выпустил в позеленевшее лицо, искаженное до неузнаваемости гримасой ярости. Автоматные пули разворотили лицевые кости тролля, кровь и ошметки мяса полетели в разные стороны. Монстр повалился вперед, выбросил огромную ручищу, вцепился в пол, подтянулся, перетаскивая свое тело поближе к охотнику. Кобылин плавно поднялся, сделал пару шагов, опустил ствол автомата и еще одной очередью разнес в клочья затылок тролля. Тот вздрогнул пару раз и затих. Его практически обезглавленное тело осталось лежать на полу, заливая его темной, почти черной кровью. А охотник, продолжая движение, резко обернулся вокруг себя и ткнул с размаха прикладом за спину. Он ждал этого, чувствовал этот жадный взгляд, понимал, что нападение будет быстрым и безжалостным, как обычно, в тот самый момент, когда жертва расслабится, решив, что опасность миновала. Но Кобылин не был жертвой, он был охотником, прекрасно знавшим повадки вампиров и имевший за плечами опыт сотен других охотников, в самом прямом, будь он проклят, смысле. Упырь, выскользнувший из кухни и бросившийся на охотника, получил удар прикладом в живот и отлетел назад. На лету он извернулся, приземлился на четвереньки, но автомат успел выплюнуть еще одну очередь. Массивные пули пронзили плечи и грудь вампира, отшвырнули к стене, а следующая очередь, разбившая ему голову, не дала подняться. Кобылин сделал пару шагов вперед, спокойно и деловито расстреливая упыря из Калашникова. Он выпустил остатки магазина, превратив серую голову в склизкий обрубок, а впалую грудь в решето. Потом отбросил автомат, ухватил монстра за ногу и деловито поволок к выходу. Переступая через трупы, не забывая поглядывать по сторонам, охотник подтащил останки упыря к распахнутым дверям и выбросил их на залитое ослепительным солнцем крыльцо, к тому трупу, что уже лежал на ступеньках. И замер, прислушиваясь к себе и окружающему миру. Кровавое безумие отступило. Алексей услышал шорох ветра в развесистых кронах елок. едва различимый гомон мелких птах, далекие звуки машин, несущихся по дороге. Мир на секунду успокоился, став гладким и блестящим, как море после бури. Алексей прикрыл глаза, медленно выдохнул, переводя дух. Прошлое стало чуть ближе, чуть отчетливей. Казалось, протяни руку, чуть сосредоточься, смахни пыль, и картина откроется полностью. Все станет ясным и простым, понятным. Шорох пришел из-за спины, из глубины дома. Он был противным, омерзительным, как клякса, запятнавшая белый лист. Миг волшебства прошел. Кобылин резко открыл глаза и обернулся. Проклятье! Кто-то живой остался в доме и сейчас бродит там, возможно, вызывая подмогу. И это начинает надоедать. По-настоящему взбешенный, пребывающий на грани безумия, Кобылин сунул руку в карман, нащупал пистолет и зашагал в глубину холла, заваленного мертвыми телами. У него было очень важное и срочное дело. Ему срочно нужно было найти Гришу и задать ему один единственный вопрос. И никто в этом проклятом безумном мире не смеет ему сейчас мешать.